сейце, рабіце, гарэлку ганіце. Як жылі пад нямецкай акупацыяй? Наваградчына. Я нарадзіўся тут. Беларусь пад нямецкай акупацыяй была рознай, падзеленай уздоўж і ўпоперак на ўсходнюю Прусію, рэйхскамісарыят Украіна, генеральную акругу Літва. Увесь усход з Гомелем, Магілёвам, Віцебскам быў тылавым раёнам групы арміяў «Цэнтр», і рэжым, усталяваны пад Гораднёй, гэта далёка не тое самае, што рэжым пад Гомелем. Але і ў саміх гэтых частках лёсы людзей складваліся па-рознаму. Скажам, у генеральнай акрузе Беларусь была Хатынь, а была і вёска Наносы. Тыя наносы, што месціліся на носе, на канцы доўгага мысу на возеры Нарач. І дзякуючы такой геаграфіі, наносаўцы не бачылі падчас акупацыі ні партызан, ні немцаў, бо і тыя баяліся лішні раз заходзіць на гэты нос. І жылі наносы, нібы ніякай вайны няма. А ўжо якіх толькі ваяк не пабачылі беларусы, і немцаў, і французаў, і італьянцаў, і вугорцаў. Для цывільнага чалавека нашы ад дня нашых адрозніваліся не колерам мундзіра, а наяўнасцю чалавечнасці ў той канкрэтны момант, калі гэтую чалавечнасць трэба праявіць. У гэтай чужой вайне магчымыя самыя неверагодныя сюжэты. Нямецкі лекар мог выратаваць ад смерці беларускую дзяўчынку, якую асіраціў і абрабаваў сусед з вясковай вуліцы, які запісаўся ў партызаны. А таго партызана-рабаўніка мог расстраляць перад строем камандзір прысланы з большой землі, якога падчас ранення маглі выхадзіць у вёсцы, якую маглі спаліць паліцаі і якую ад паліцаяў пасля адбілі байцы беларускай краёвай абароны. Мой суразмоўца Яўген Усюкевіч з тых удзельнікаў вайны, каго не запрашаюць на школьныя урокі мужнасці, бо для савецкай улады яны былі здраднікамі радзімы, калябарантамі і фашысцкімі паслугачамі. Але пакручасты лёс пакінуў спадара Усюкевіча ў жывых. Яму ёсць што сказаць пра той час. Без такіх успамінаў карціна другой сусветнай у Беларусі будзе няпоўная. Ці маглі навучэнцы наваградскай настаўніцкай семінарыі не апынуцца ў тым конным швадроне, які стварыў з дазволу акупацыйных уладаў іх настаўнік Барыс Рагуля? Як бы там ні было, але здраднікамі савецкай радзімы тыя хлопцы, пэўна, не былі. Бо яна не была ім радзімай, і бачылі яе зусім нядоўга, але напалохаць яна паспела ўсіх. А вось не быць беларусамі у іх, пэўна, шанцаў не было. Такое паняцце, як Беларусь, яно было ў вашым даваенным жыцці? А абавязкова ў гэтым пры паляках такое было. Таму што палякі дастаткова быць праваслаўнаму, як не давалі ходу, знаеце. Вот, допустим, офіцер в армі дайшоў до капітана, майора уже перейдзі на католіка, понимаете. Вот так, в этой справе яны недалёкія былі, понимаете. Хто гаварыў па-польску до вайны? Только чыновенство, настаўнікі і паліцыя. Ўсё, а вёска абсалютна, ніякай пачызны не было, вёска. Кажды была ўласнасць, а раз ўласнасць, ён не залежны ад нікога. Мой бацьку вот быў солдат. Будучы солдатам, у нас только было в аднаго ў вёсцы радіо. Не было паняцця, каб это на Варшаву, ці на Вільну, ці на Барановичы. Мінск, гэта ж наша там. Родная, конечно, сустракали и с цветами, и с пирогами. Але вельми быстро и года не прошло, как раскусили. И немцев уже не так сустракали, как советов, але тоже сустракали, что они большевиков прогнали. Як змінілася жыццё? От пасля прыходу немцаў. Сейте, рабіце, водку ганіце. І нават паборы, то нават былі менше, чым пры саветах. Школы рабілі ў нас, у нашай мясцовасці, у Новагрудку. Все было на беларускай мове. Конны швадрон быў створаны ў восені 43-го году. Ягоны касцяк складаўся з навучэнцаў настаўніцкай семінарыі, але мяне найбольш цікавіў матыў, з-за якога людзі туды ішлі. Паскольку насельніцтва стало ўсё-такі цярпець ад гэтых всякіх, трэба было ж, знаеце, тут і літоўцы былі, і латышы, кого тут не было, и власовцы, и казаки. Ну так требовало ж мне, понимаешь, свой край боронить это. Ясно, что оно на историчный ход, и оно не могло, так сказать, поуплывать. Але локально тут, хоть своих мясцовых жыхароў, чтоб люди могли свободно господарку. Ну и потом лозунг такі быў: ні адна партызанская сям'я не павінна нашай рукі пацярпець. Ні адна. Калі ты знаеш, што твой сябра ў партызанах ці там, это не было гэтай месці гэтай. Ну і хлопцы былі граматныя ўсе в асноўным, сямігодкі паканчаўшы і дзесяцігодкі, і нават былі некоторые з беларускай віленскай гімназіі хлопцы. Так это Рагуля быў ініцыятарам? Да. А як набіралі людзей? Это была мабілізацыя, ці это былі добраахвотнікі? Это почти добраахвотнікі. Пагаварыў, да ўсё, і павестку ўручыў, допустим, там, у сельсавеце жыў, там, ты взяў ды паслаў павестку. Это, знаеш, не, это не прыдудзіцельна так. Не добровольно, примусово, як ее назвать, черт знает, понимаешь. А много было людей у швадроне? Ну, больше 200 человек. Больше 200 человек? Да. И помещались там на Первой Майской улице, где там были католицкие сестры. В лес я не мог пойти за родину, за Сталина. Я не мог пойти, потому что у меня это. А немцы тоже такие вороги мне и это. Ну а как себя держать? Треба, понимаешь, эту шкуру немецкую одеть. А лишь треба как-то народ свой. И как белорус все-таки перед поляками, перед этими литовцами тут. Mm-hmm. Треба ж не трохо борониться от этого, понимаете? И вот трохо демонстративно выезжали на территорию, где там партизанское рухали, не с целью, значит, уступать, а пройти, что мы есть, мы присутничаем. Вам удавалось выратовать людей? Так вот, за горы Даляцка хотели спалить там, и немцы, и полиция. Спалить хаты или спалить людей? Ну, кто их знает, в первую очередь вёску, наверное, спалить. У вёсцы Далятычы, што за Любчай, адкуль у швадрон пайшло 6 чалавек, 80-гадовы Міхаіл Паўлюць добра памятае ўсіх байцоў таго швадрону. А вы не помніце такое імя? Барыс Рагуля. Чаму не помню? Знаю, ён, брат, Рагулю, это знаю, я хорошо, в Романовках жыў. Ну, беларускую армію сарганізаваў, ну, эскадрон, ну, сарганізаваў. Я помню його хорошо. Хорошие були хлопці. От маці понясе моя туди посилку для дачки. Вони возьмуть свою посилку, занесуть і здадуть самі. І заплатять грошима. Ну, то свої люди. Это посилка у... В Германію. сестра была забрана в Германии. Два сухары и торбочка пошита, и сало всередь положить между сухару. Отсюль посылали посылки в Германию? В Германии, вот, я тебе говорю. Мать пешком, в Новогрудок пешком ходила, босяком. И они помогали отправлять? Помогали отправлять посылки. И Климович Иван. И той, кто не вернулся, так его посадили, и в тюрьме там не пришел он до хаты. А трубка-то вернулся. Но их не клеймили, так? Люди не клеймили свои, никто. Они были вообще защитники своих. Жыхарка Любчы Алена Новік вучылася падчас акупацыі ў Наваградскай семінарыі. Гэта ўжо адступалі, людзі схаваліся ў цэрку. Хто ў цэрку, дзе ж усе месціцца, тады ж людзей было трохі. Хто, ну, з бамблёным, хто вам занеман, хто куды. І вот гэты адзін, і раз я іду па базары, і мне оно кажа, вот Рагуліна кажуць, што ворах, а я его считаю белорусом. А я говорю, а что? Так вот, кажа, мы ж, коли церкви нас уже отделяли, жонков и вот, женщин и детей отдельно, а мужчин отдельно. Казаки. Казаки отделяли? Так. Да. И они же сховались, одному захотелось полезть на колокольню, вот, во, поглядеть, где, что робится. Ты ешь венок, засекли? Их засекли. Так тут и окружили эту церковь. Жагуля ехал с теткою. Кажа, а там партизаны подпалили уже. Тут отступали, тут не треба было партизанам ничего палить. Бо гэтак, як наши отступали, советская армия, это красная, стремительно, так и гэтыя, и немцы. Бегли тут, никаких боев не было. Но але что так уже показать, что что яны воюют? 3 километра куписку вёску спалили и завернули, что немцы. А теперь свидетели, да и все, что я и Братковский, шведки ж есть, что спалил горелик партизан. И як он у нас лежал, вот я его слово помню. Мы одним днем жили. Яны гэта керабили. Палили, одним днем жили. И все, более ничего. А что зрабіў Рагуля? А Рагуля ехал на машине с теткою. Як подъехал под церковь, бачит, что не кирух. А там уже как отступали, знаешь, на волоску во всех, на ниточке. Каждый втекал, не ведал, что и куды, что. Говорит, остановился, пришел. Пришел в церковь, кажа, мы уже стоим. И что? Кажа, пришел, поглядел, ничего не сказал. Этого атамана вывел, поговорил. Атаман приходить. Идите по домах, тушите пожар. Картина вызвалення Любчы ад нямецка-фашистских акупантаў, со словаў іншай любчанки Валянтины Буйвал, паўстае сапраўды апокаліптычная. А яны сем'ями былі, казакі. Сем'ями былі. Аднаго так, відаць, партизаны за извиненням сына казака у туалеце прастрэлілі. Былі. А колькі гадоў было сыну? Можа, сыну гэтаму было гадоў 12-13. Была цэлы рад у церкві, вот, як уго ходзіць у церкву па левую сторону, каля этой, значыць, каменнай сцяны, выстроены, были похованы эти самые казаки. И кресты были. Пришла советская власть, кресты подоставали и зруйновали всю эту землю. На этом месте их не выкопывали, они и остались. Сразу, как советская власть пришла по этой крыжи, все. Тогда зашли партизаны. То они выбили партизанов, то много партизанов погибло. А тогда эти партизаны вернуліся, як вернуліся, казакі пачалі адступаць, як самалёты савецкія пачалі лятаць. Яны многа казакаў павесілі. Вісілі казакі на столбах. У Любчы. А тады прыйшла Красная армія. Ну, їхній главний давай наробив скандалу, що ж вони висять, які почернели казаков много. Хватило тут. Тут усе, крім цієї вулиці, усе було спалено. Усіх бойців Рагулівського швадрону по війні чекав гулаг. Міхал Павлють, жихар Далятичев, успоминає їх со спочуванням. Бушма воював, і тут ще були даляцькі тати, продали його. Сказали, що він виїжджав там за Березовку, где-то на засадку партизанів. Василь був, Давидов тоді ще, що двоїх їх продали этому следователю. Ну, і він нигде не виїжджав. Він каже, я нигде не виїжджав, говорю, это к вам робив разом. А я нікуди не виїжджав, я поваром був. 9 годов йому дали. І трубка, а трубка сразу попався, утекав з Рагулею. Где-то в Вильнюсе жінку ранили його, і він в Вильнюсе здався. 19 годов йому дали. Не ратаваў былых швадронаўцаў ад лагеру і ўдзел у вайне на савецкім баку, гаворыць Валянціна Буйвал. Знаю майго дваюраднага брата. Забралі ў гэтыя рагулі. А потом ён папаў на фронт. Прыйшоў ад этого рагулі, як ён уцёк, і папаў на фронт. Мало того, што на гэты фронт, то папаў яшчэ на японскі фронт. А тады яго за хіп і пасадзілі. За што? За рагулі. І далі 25 гадоў. Гэта ваяваў, быў на японскім і быў на гэтым фронте. І скільки Шура прасидзеў? Гадоў яких скільки? Гадоў 5-6 не сидзеў. А рештки 30-й дивізії СС, куди трапили усі підрозділенні колишньої білоруської краєвої оборони, 30 красовіка 45-го здалися американцам. Білорусов американці передали совєтським уладам, у тим ліку і нашого героя Євгена Усюкевича. 23 августа 45-го года мене задержали. А 25-го судили. Это офицеры, ну и смешивцы. Да, товарищи, не беспокойтесь, все это хорошо, понимаешь. Заходит офицер, ученик капитана, ну, моего роста, с проседью. И на меня, ну, как дела? Я говорю, какие дела? Когда я уже пустите в расход? Кого? Ты что? Какой расход? Ну, тебя все равно судить будут, ты чего? Мы что, привезли вас? Вас будут судить. Ну, чего ты беспокоишься? Подбудешь, женишься, семья будет. О, бляха, думаю, заливаешь ты мне, понимаешь это. А вы были готовы до смерти? Да, только. Я помню, еще Орсич был, Янка со мной. Женя будет расстреливать, значит, живя Беларусь и все. Хай стріляють. Ми того другого не чекали. Перед этим нас догола розділи, у мене був аусвайс наставника на німецькій і білоруській мові, іконка, що мені дала матка. Все це порвали і в вагонь кинули все нас. Тут нас тут і покончить. Ну, одели станську одежу, все. І на завтра суд. А вот перед судом заходит этот капитан. Я думаю, вот хоть скотина, чекист. Ты знаешь, что я тебе скажу? Тебе больше 8 лет не дадут. Я засмеялся, но смех я такие. Лжет тебе человек, понимаешь? И поехали вы в город Рыбинск? И, да, поехал в город Рыбинск. Рыбинск – гэта прыгожае купецкае место на Волзе, дзе зэкі працавалі на ўмацаванні дамбаў на вадасховішчы. Гэта не Комі і не Калыма, але пашчасціла нашаму герою яшчэ ў адным. У Яўгена была ў руках спецыяльнасць. Я то сталярнае дзело хорошо знаў, то мяне это только і спасло. А столярное дело на морозе не робишь, а в помещении. Это великое дело. Ну, в 52-м году к нам подкинули 40 советских генералов в наш участок, где был. Иосиф Виссарионович Сталин всю жуковскую команду и, значит, определил. Генерал-полковник Телегин, генерал-полковник Торжанский, генерал-полковник Самохин, генерал-полковник юридической службы Чаплинской, генерал-лейтенант танковых войск Орлов. А их 40 было. Я как бригадир, а они что, подъемщики, только мали черную работу робить. Як вам такая картинка? 40 советских боевых генералов под кіраўніцтвам былога гаупшарфюрера. Зрэшты, трэба адзначыць, советские органы не ведали про унтер-офицерское звание Усюкевича, якое ему дал за 2 тыдні до сдачи у американский полон шеф белорусской краевой обороны Франтишек Кушаль. Я не показал это в наследстве, что я понимаю. Чин меня тогда, а то могли бы судить, как Паулюса. Им надо было рабочая сила, молодежь. Меня никто пальцем не тронул, не ткнул даже. Даже в последнее время я уже не на нарах лежал, а на койке пружинной, матрас и табличка «Ударник коммунистического труда». И освободился ударник коммунистического труда. Пасля ўсяго перажытага Яўген Усюкевіч захаваў адкрыты усмешлівы позірк. Вот же вояка, ни у кого не стрелил, да? Ни у немца, ни у партизана, ни у американца. Ну, войну пожалуй, срок получил, а за что? У вас не было так легкого шкадавання ці зайздрасці да тых ваших аднагодкаў, якія засталіся, раз'ехаліся по Канадам, по Америкам? А знаете, что ніякай зависимости. Все-таки лепше быть на родиме. Быть с народом, разделить его. Совсем по-другому. Не завидую. Но вот некое шкодование неким отношусь к этим людям. Потому что сумную без родимы. Так. А у меня чекисты помогли, они очень такие сердечные люди. С батькой начинаю встретиться.